Передохнув, я отсоединил от ПМН отросток дыша и быстро разобрал оставшуюся часть системы. Настал торжественный момент. Разбросав кучу камней в углу, я извлек увесистый мешок, подтащил его к экраму и, расшнуровав клапан, представил спелеологу содержимое. — Сколько тут? — сдавленным голосом прохрипел пленник. — А что, Зелимхан разве тебе не сказал? — удивился я. — Сказал, что много. Сколько не сказал? — 2 лимона. Небрежно бросил я. — 1 тебе, 1 мне. Так пойдет? — Не понял, — скинулся Икрам. — Что ты имеешь в виду? — Я даю тебе 1 лимон баксов. Невозмутимо сообщил я. За сущую безделицу. Ты прекрасно знаешь эти пещеры, а я нет. Без тебя мне не выбраться. Здесь наверняка есть другие выходы, о которых никто и не подозревает. Помоги мне смыться, и лимон твой. Разумно? — И все? — пораженно воскликнул Экран. Я чуть не подпрыгнул от радости. Затасканный трюк, рассчитанный на отвлечение внимания, сработал. Значит, действительно, есть запасной выход или даже несколько. Ну, поможешь мне перетащить кое-что кое-куда, — поспешил добавить я. Работа, в общем, совсем несложная. Ну так как? Поразмышляв некоторое время, спелеолог вновь нахмурился и решительно уперся. — Ничего не выйдет, Иван. Во-первых, здесь действительно больше нет выходов, кроме одного. Он здесь неподалеку. Но удастся ли выбраться через него, Аллах его знает. Надо проверять. Но 90% я могу тебе гарантировать, что это дохлый номер. Смотри дальше. Если даже и удастся выбраться, ты меня тут же убьешь. Я тебе уже не нужен. А если не убьешь ты, меня тут же убьет Зелимхан за такие вещи. Хотя нет, не тут же. Но он сначала отдаст меня Рашиду, чтобы узнать, как я тебе помог. Рашид — страшный человек. Икрам зябко передернул плечами, секунду помолчал, видимо, представляя, как будет с ним развлекаться Рашид, и завершил свою мысль. Так что не катит твое предложение, да и не сможешь ты уйти, даже если и выберешься из галерей. Люди Рашида сидят перед Сарпи и за Сарпи, мышь не проскочит, так что... — Значит, не получается у нас консенсуса, — подытожил я. — Нет, не получается, — подтвердил Икрам, решительно тряхнув головой. Можешь сразу меня пристрелить, это дохлый номер. Лучше пойдем, отдадим деньги Зелимхану. Через 1/2 часа они заподозрят неладное и пойдут сюда проверять. Может, много народа пойдет. Давай, отдадим бабки и... — И он тут же заколбасит меня и моих парней, — закончил я. — А то, что пойдут проверять, это 100 пудов. Это ты правильно мыслишь. Нет, мы поступим несколько иначе. Небрежно вытряхнув доллары на пол, я упаковал 1/2 пластита в рюкзак, 2/2 сложил в мешок из-под саперного инвентаря. Затем развязал Икраму конечности и заставил его водрузить 1 мешок за спину. 2-й пришлось взять на себя. Рассовав детонаторы по карманам куртки, я пристроил провокаторов в накладной карман на саперном рюкзаке, а бухту с ДТП нахлобучил Икраму на шею, сообщив ему: «Ты уж будь осторожнее, дорогой мой, стукнешь сильно этой штукой о камни, и привет!» Спустя 40 минут мы пробрались к начальной точке подземного путешествия и остановились в 15 метрах от выхода на южный склон. Сгрузив экипировку на пол, я вновь спеленал экрана рэп шнуром и 20 минут потратил на установку взрывной системы, распределив пластид таким образом, чтобы при срабатывании надежно закупорилось метров 50 узкого хода. По моим расчетам, этого должно было хватить на пару недель изнурительной работы для целой бригады недропроходимцев. Установив один провокатор на 120 минут, я показал цифры на табло и краму, тщательно замаскировал устройство в стене и включил фотореле. Второй я не стал замазывать глиной, установив его на 5 секунд при выключенном фотореле. Поставил в выемке так, чтобы экран мог видеть цифровое табло. — Все, братишка, — сообщил я экрану. — Ты видел, что я хорошо поработал. Теперь расскажи об этом Залимхану. — Если я туда выйду, он меня убьет, — уверенно заявил экран. — А не надо выходить. Будешь кричать отсюда? — смилостивился я и вкрадчиво добавил по-чеченски. — О том, что ты собираешься показать мне запасной выход, рассказывать не надо. Договорились? Икрам удивленно вытаращился на меня и довольно долго молчал. Слов не было от изумления. — Ты, наконец родил он. — Я довольно сносно владею вашим языком. Ну что тут такого? Ты же говоришь по-русски. Вот и я тоже. Давай, скажи ему следующее. Я кратко проинструктировал Икрама на предмет декларации ультиматума и, приставив к его горлу тесак, скомандовал: «Давай!» «Залимхан! Ай, Залимхан!» — заорал Икрам. «Иди, что скажу!» Спустя несколько секунд световое пятно у выхода померкло. Показались расплывчатые очертания крупной фигуры. — Стой! Ради Аллаха, стой! — испуганно заверещал Крам. Фигура замерла на месте. — Он тут все заминировал, тут тонна взрывчатки. — Ну, допустим, не тонна, от силы 50 килопластита. — послышался приглушенный голос Залимхана. — Что, перетащил сюда все, что было возле мешка с деньгами? — А ты откуда знаешь? — удивился спелеолог и тут же подтвердил, понукаемый тычком тесака в кадык. — Да, перетащил, установил. — Молодец, Иван! — резюмировал Аксалтаков и неразборчиво выругался. — Ай, какой молодец! Я был прав. Султана и Шапи он убил голыми руками, а тебя взял в заложники и теперь требует гарантии для себя и своих людей. Я прав? — Ты все знаешь, — подавленно согласился Икрам. Мне даже нечего тебе сказать. Но я сделал все, что мог. Верь мне, я не хотел. — Я знаю, дорогой мой, знаю. Успокоил его Залимхан. — Твоей вины нет тут. Я ожидал что-то подобное. Слушай, как это получилось? Он же был привязан за ногу. Его должны были страховать двойным порядком. Как получилось, что мои парни так облажались? — Не знаю. Клянусь Аллахом, не знаю. Испуганно выкрикнул Икрам. — Он убил их, потом утопил меня. Не до конца утопил. Да уж лучше утопил бы до конца, горько пошутил Залимхан. Да, Икрам, я теперь тебе не завидую. Он будет сидеть в пещере, пока я не соглашусь на его условия. И если проголодается, запросто съест тебя, хоть ты старый и жилистый. Можешь мне поверить, я его знаю. Спелеолог затравленно покосился на меня. Я плотоядно ухмыльнулся и успокоил его. — Шутит, дядя шутит. Я никого не ем, воспитан не так. «И чего он хочет?» — поинтересовался Залимхан. «А он тебе говорил, — крикнул Икрам, — то же самое хочет и сейчас. И сказал, что если ты откажешься, он тут все взорвет, а доллары утопит в воде. Не найдешь». «А много там воды?» — деловито поинтересовался Залимхан. В тоне его я уловил нешуточную озабоченность. «Целая река, — сообщил спелеолог. — Осадки были. Уровень воды поднялся. Если захочет утопить, и правда, может, не найдешь. Он говорит, что все равно ты его и его людей убьешь. Так, говорит, напоследок сделаю Залимхану большое говно, а он может». «Я не сомневаюсь», — мрачно резюмировал Аксалтаков. «Пусть сам что-нибудь скажет». «Салам, Залимхан!» — басом гаркнул я. «Мы друг друга знаем не первый день. Я тебе ни капельки не верю. Ты в курсе?» «Обязательно, дорогой. Ты думаешь, у тебя что-нибудь получится?»